Глава 13. Айрин. Как же страшно очнуться и понять, какой же непроходимой дурочкой оказалась. Придя в себя, я не открыла глаза, чтобы порадоваться дню или ночи. Не стремилась успокоить матушку заверениями, что больше никогда так не буду делать. Я бы обещала, она делала бы вид, что верит, и, конечно, бы пожурила, поплакала, а потом обняла. Нет. Я лежала с закрытыми глазами и размышляла, какой же идиоткой оказалась. И не просто идиоткой, а в квадрате. Первый раз, когда поверила летающей ящерице с красными глазами и ринулась спасать купол в одиночку. В свое оправдание могу сказать, что думала о том, чтобы найти Питера и ему все рассказать. Но от этой идеи пришлось отказаться. Взлетев над городом, я увидела такую огромную дымовую завесу, что сразу же поняла, что поиски бывшего жениха займут очень много времени. А если монстры будут мне мешать, то еще больше. Вот только этого самого времени у нас и не было. Счет шел на секунды. Именно поэтому я и начала латать купол сама. Удачное место выбрали твари. Здесь, в курортном городке, не было сторожевых башен, которые могли бы забить тревогу. Все маги ринулись к трещинам, жители спрятались по домам, и никто не видел, что на самом деле происходит над нашими головами. Второй раз я сглупила, когда явился Хоторн и решил меня остановить. Не скажу, что поступила неправильно, когда отказалась его слушать, потому что это не так. Защиту из 7 уровней действительно должен был начать и закончить один человек. Именно поэтому я так уперлась и даже световыми шарами кидать начала. И вроде все логично, но ощущение глупости и неполноценности никуда не делось. Особенно ввиду того, что темный оказался прав. Я не справилась. Моих сил хватило лишь на 5 уровней. Я отлично помнила, с какой болью выводила каждый знак, как вместе с кровью вытекала из рук сила, все сильнее приближая мой конец. Когда волна ударила в грудь, вышибая воздух, я мысленно попрощалась со всеми, уверенная, что больше не вернусь. И как после всего произошедшего я еще осталась жива? «Я знаю, что ты очнулась», — вдруг произнес голос совсем рядом, и это была не матушка. Все мои попытки притвориться спящей были забыты. Я открыла глаза и попыталась сфокусироваться на плечистой фигуре у моей постели. «Здравствуй», — произнес мужчина, подаваясь вперед. «Что ты здесь делаешь?» С трудом шевеля онемевшим языком, спросила я и попыталась осмотреться. «Моя комната, моя постель. Судя по тусклому освещению, сейчас поздний вечер, возможно, даже ночь, и мужчине здесь нельзя было находиться». Я скосила глаза, пытаясь понять, достаточно ли меня прикрыли, потому что сил пошевелиться не было. «Жду, когда ты очнешься», — произнес Питер, беря меня за руку. Отдернуть ее я тоже не смогла. Да потом и не захотела. От него шло тепло, помогающее мне согреться. Хотя до этого самого момента я не знала, что замерзла. «Будешь меня ругать?» — тихо спросила у него. «А это поможет?» «Не знаю, но ты можешь попробовать». «Это было глупо, Айрин», — со вздохом произнес Питер и сжал мою ладонь двумя руками. Его сила мягко потекла по моим венам, помогая телу восстановиться. «Знаю», — призналась я. «Но я не могу не признать, что твоя глупость спасла нас», — вдруг произнес мужчина, поднимая на меня взгляд. «Серьезно?» — недоверчиво переспросила у него. «У тебя получилось закончить?» «Получилось. Мы же с тобой связаны. Забыла?» «Не забыла». «Ты молодец, правда?» «Знаю, что должен кричать на тебя, ругаться, но не могу не признать, что ты большая умница». «Я хотела найти тебя и рассказать, но не смогла. Там было столько дыма, Гарри», — начала оправдываться я. На поиски ушло бы так много времени, которого у нас не было. Понимаю. Который час? Я снова взглянула на окно. Почти полночь. Такой поздний час, и вся двусмысленность ситуации его совершенно не беспокоила. «Тебе нельзя здесь находиться», — заметила я. «Ты же знаешь. Твоя мама разрешила». «Где она? С ней все хорошо?» «А вдруг мама пошла следом за мной и пострадала, если я своим поступком погубила ее?» «Не переживай, с госпожой Есенией все хорошо. Скоро придет. Она спустилась за чаем, позволив мне немного побыть с тобой. А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Ничего не болит», — продолжал допытываться мужчина. «Нет». Я с трудом покачала головой, а потом добавила. «Разве что мышцы ноют». Но, видимо, Питер ждал от меня другого ответа. «Ты не чувствуешь в себе никаких изменений? Может, что-то необычное, чего раньше не было?» «А вот это уже подозрительно и страшно». «Почему ты спрашиваешь? Что-то случилось? Меня отравили, изменили? Эти твари что-то со мной сделали?» «Нет-нет, все не так!» Тут же попытался успокоить меня Питер. «Скажи мне правду», — прохрипела я и раскашлялась от боли в пересохшем горле. «Подожди, я налью тебе воды!» Мужчина вскочил со стула и бросился к графину. Налив стакан воды, он помог мне сделать пару глотков. «Спасибо», — прошептала я, откидываясь на подушку. «А, так что же случилось после того, как я потеряла сознание?» «Дело не в существах из бездны. Они до тебя не добрались», — возвращаясь на свое место, произнес бывший жених. «А в чем тогда?» «В Хоторне». Мысль о муже, о том, как он отчаянно пытался пробиться сквозь защиту, невзирая на боль, как уговаривал меня остановиться, все это заставило меня на мгновение задержать дыхание и прикусить губу. «Это Хоторн тебя спас», — продолжил Питер, заметив мое смятение. «Что значит «спас»?» — нахмурилась я. «Почему он, а не ты?» «Потому что я завершал восстановление купола. Ты была плоха, Айрин. Практически полностью лишенная сил, бледная, едва дышала, и он тебя спас». «Как?» Питер лишь покачал головой. «Мне это неизвестно. Но он принес тебя домой, всю мокрую и грязную». «Грязную?» «Да. Ты вся была в пепле и крови». «Крови?» Побледнела я. «Кровь была его, поэтому я и хочу знать. Ты чувствуешь в себе какие-то изменения? Это очень важно, Айрин». На этот раз я не торопилась. Закрыв глаза, старательно прислушивалась к своему телу. «Может, что болит?» «Да нет, не болит. Усталость есть, слабость тоже, но ничего не болит. Тогда, возможно, что-то изменилось во мне самой, стало другим». «Нет, ничего. Чувства, эмоции и даже мысли не поменялись. Я не воспылала великой любовью к темным и не возненавидела светлых». А Питер молчал и ждал. «Ничего», — открыв глаза, произнесла я. «Уверена?» «Да». «Может, еще проверишь?» «Было бы намного легче, если бы я знала, что именно искать», — пробурчала я, приподнимаясь и поправляя покрывало на груди. Силы постепенно возвращались. «Хоторн не просветил меня, что именно сделал». «Спросить не пробовал?» «Они уехали вчера». Я замерла, недоверчиво на него уставившись. «Когда они уехали?» «Вчера. Ты пробыла без сознания трое суток. Теперь ты понимаешь мое смятение?» «Да, прошло трое суток, но ты почти полностью восстановилась, не только физически, но и магически. А это практически невозможно. После такого светлые месяцами приходят в себя. И иногда дар уходит навсегда. Я с трудом проглотила стоящую горло ком. Что он со мной сделал? Не знаю. Я снова взглянула на окно. 3 дня. Целых 3 дня. Такое невозможно скрыть. Дядя знает? «Глава рода здесь», — ответил Питер, поднимаясь. «И да, он все знает». «Боги, помогите». С дядей я встретилась только через 2 дня. Наверное, это были самые трудные и долгие 2 дня в моей жизни. Было бы гораздо лучше, если бы он сразу пришел, наорал на меня, высказал все, сыпал угрозами, чем вот так. Вздрагивать от любого шума или шороха, ждать его с каждым стуком в двери, бояться, снова и снова прокручивая в голове возможный разговор. Питер после того разговора больше не появлялся, а я боялась спросить у мамы, где он и что с ним. Дядя ведь мог и его наказать за помощь мне. Все эти дни рядом были матушка и старший брат. Если она хоть как-то старалась уберечь меня от невзгод, то Кай в выражениях не стеснялся. «Я всегда знал, что из этого ничего не получится», — выдал он, меря шагами комнату. «Из тебя ничего не получится, Айрин!» «Кай!» — воскликнула мама. «Прекрати немедленно!» Я на его выпад никак не отреагировала, лишь поставила на поднос кружку с укрепляющими травами и промокнула губы салфеткой. «И не подумаю! Это все ты со своей любовью и потаканием каждому капризу. Никак не можешь простить себе ее брак с Хоторном и готова закрыть глаза на каждую ее выходку. Она же все уничтожила. Все многолетние труды. Она уничтожила нас. Думаешь, глава отблагодарит нас за произошедшее?» «Кай, Финис же мой брат!» — вскрикнула матушка. «Он не может так с нами поступить. Он глава рода, мама, и должен поступать соответственно своему положению, невзирая на родственные связи. Наказать виновную и семью, которая ее воспитала. Вот что правильно. Айрин погубила нас, мама. Остается лишь смириться». «Прекрати истерить», — произнесла я, не в силах выслушивать его нытье. «Ведь взрослый мужчина, сильный, опытный воин, а ведет себя как девица». Кай обернулся ко мне и оскалился. «Что ты сказала? Что слышал?» «Думаешь, то, что ты лежишь в постели и изображаешь из себя жертву, остановит меня?» «Давно надо было преподать тебе урок», — выдал Кай, сжав кулаки и шагнув вперед. «А давно ты стал таким смелым?» — спокойно спросила я. «Кай! Айрин! Прекратите оба!» — вскричала матушка, вставая между нами. «Кай, хватит, она же твоя сестра. Айрин едва не погибла. Ее надо пожалеть». Брат лишь фыркнул на это заявление, но руки в карманы убрал и отвернулся к окну. «Айрин, Кай мужчина и старше тебя. Нельзя так разговаривать. Прояви уважение», — принялась отчитывать меня матушка. Мы все в шоке от происходящего. Но вместо того, чтобы ссориться, должны объединиться. Мы же одна семья. Вы меня поняли? «Да», — нехотя отозвалась я. А Кай лишь кивнул, продолжая стоять у окна. «Я знаю, что поступила глупо, что не должна была этого делать, но у меня не было выбора». «Выбор есть всегда. Просто ты, как всегда, решила, что особенная. Но это не так. Да, дядя дал тебе привилегии, но ты всего лишь девчонка», — заявил брат и вышел, громко хлопнув дверью. Мама тут же бросилась ко мне. «Милая, прости его. Кай любит тебя, но он боится, что произошедшее расстроит его свадьбу». «Только этого не хватало», — простонала я, откидываясь на подушке. «Питер никогда не станет отменять свадьбу сестры из-за меня». «Но не Питер принимает решение», — покачала головой мама. На 6-й день я смогла встать с постели, одеться и даже выйти на балкон. чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться красивым видом. Там меня и нашел дядя. «Вижу, тебе лучше». Я тут же вскочила со своего места и склонила голову. «Приветствую вас, глава». Голова от резкого подъема закружилась, ноги дрожали, а спина ныла от напряжения, но я продолжала стоять и ждать разрешения. «Смирение изображаешь, Айрин. С каких это пор?» Я молчала и старалась не двигаться. «Почему Хоторн тебя спас?» «Не этого вопроса я ожидала. Не знаю». Пробормотала в ответ и рискнула поднять глаза. Финис Монрей стоял передо мной, сложив руки за спиной, высокий, статный, грозный. И в глубине его светло-карих глаз я не видела ничего, лишь пустоту, от которой кожа покрылась неприятными липкими мурашками. «Знаешь, Айрин, знаешь?» «Нет», — совершенно искренне ответила я и выпрямилась. «Для меня это загадка. Почему и что он сделал, чтобы спасти меня?» «Что Хоторн сделал, я сказать не могу, но почему, знаю». «Да, и почему же?» «Ты ему понравилась, Айрин. Каким-то образом, совершенно неожиданно, ты смогла заинтересовать своего мужа». Я открыла рот и закрыла, не зная, что сказать на подобное заявление. «Молчишь?» — насмешливо поинтересовался дядя. «Неужели тебе нечего сказать?» «Этого не может быть. Я не могла его заинтересовать. Мы встречались всего два раза». «Иногда достаточно одного взгляда, чтобы все изменилось». «Этот взгляд был на нашей свадьбе 5 лет назад, и это ничего не изменило», — возразила я. «Почему вы думаете, что сейчас другой случай?» «Присядь», — велел дядя, кивнул на стул, а сам остался стоять. «Ты еще не совсем оправилась после случившегося и с трудом стоишь на ногах. Честно говоря, я удивлен твоими успехами и смелостью». «Похвала? Неужели?» Но я не спешила радоваться. Дядя мог сначала похвалить, а в следующую секунду лишить всего. «О чем вы разговаривали на пляже?» Я растерялась, не зная, что сказать. «Ни о чем. Об Эфри, обо мне, его жене». «Ты спрашивала о себе?» — спросил мужчина, сверля меня взглядом. «Да. Простите, я не должна была, но мне было любопытно, что Хоторн думает обо мне. Ненавидит ли?» «И как? Ненавидит?» «Нет, ему жена не нужна. Хоторн ничего не хочет о ней знать. Я сказала, что встречалась с ней, но он ничего не спросил». «Значит, темного жена не интересует, но волнуешь ты», — подытожил глава. «Я бы так не сказала», — пробормотала я, чувствуя, как начали гореть щеки. «Не время сейчас жалеть себя. Надо спасти хотя бы Питера». «Дядя, простите, Питер ни в чем не виноват. Он лишь пытался меня выручить, когда назвался женихом. Хоторн появился так неожиданно. Мы не знали, что делать, и мама тоже не виновата. Мы ничего не сказали ей о Хоторне. Она присматривала за мной, но вы же знаете, я могу быть просто невыносима. Обмануть всегда могла». «А Питер винит во всем себя», — вдруг заявил Финис Монрей. «Это неправда! Питер не виноват!» — вскрикнула я, снова вскакивая. Дядя усмехнулся и как-то слишком пристально изучил меня с ног до головы, словно искал что-то. «Двое мужчин. Оба за 5 лет ни разу не вспоминали о тебе, но раз увидев, готовы рисковать своей жизнью. Да. Как это ни прискорбно, но я кое о чем забыл, когда начал тренировать тебя». «О чем?» — удивленно переспросила я. «О том, что ты можешь вырасти в очень красивую девушку, Айрин», — отозвался дядя и отвернулся, опираясь ладонями о перила. Я продолжала стоять, буравя взглядом его спину и пытаясь понять, что означают эти слова — спасение или наказание. Молчание становилось все более невыносимым. Я больше не могла жить в неизвестности. Мне надо было знать правду прямо сейчас. «Что же теперь делать?» Он молчал. «Теперь Хоторн считает меня невестой Питера. Что будет, когда он узнает, что я Айрин Монрей, что я его жена? Как же быть, дядя?» «Он не узнает», — наконец произнес мужчина, продолжая стоять ко мне спиной. «Что? Как?» «Не сейчас». Мужчина хлопнул ладонями по перилам и повернулся ко мне. «На восстановление тебе надо еще пару недель, и ты их получишь. А потом отправишься к Питеру». «Куда?» «Я ждала чего угодно, ссылки в отчий дом или в какое-нибудь отдаленное поместье, пищу на хлебе и воде или жуткие ежедневные тренировки, но это...» «К Питеру», — повторил Финис Монрой, сверкая глазами. «Навестишь жениха в боевых условиях?» «Я не понимаю». «Коннор Хоторн тоже будет там». Я прикрыла глаза на несколько секунд и тяжело сглотнула. «Но зачем?» «Ты должна будешь кое-что сделать, Айрин, кое-что очень важное. И да, тебе надо научиться откликаться на новое имя. Как тебе Лирин?» «Лирин», — ошарашенно пробормотала я, совершенно запутавшись. «Да, с этого дня ты Лирин Монрей, невеста Питера. Запомни это и не выдай себя. От этого зависит все, понятно?» «Да», — еще тише ответила ему. «И что же я должна буду сделать?» «Ты?» Дядя растянул губы в жуткой улыбке, от которой неприятный холодок прошелся по позвоночнику. «Ты должна сделать все, чтобы Коннор Хоторн тебя полюбил».